Все торопливее и слышнее шаги прохожих, не опоздать бы на последний поезд. Вот из метро выбежал юноша, посмотрел кругом, подошел к корзине с цветами. Он в очках и с книгой под мышкой покупает букет. Он нетерпеливо смотрит то на часы, что на углу улицы, то на дверь метро, которая вот-вот закроется. Ждет кого-то. Он опустил руку, и цветы касаются земли. И вдруг мчится со своим букетом вниз и скрывается за дверью, которую начинают запирать. Площадка перед павильоном метро опустела, дверь закрылась. Продавец складывает в корзину цветы, уходит. Кругом все тихо. Я медлю. Я думаю о том, что завтра снова пойду к физику Колганову. Что же он мне ответит? Вот приду. Помните «Тайны вечных красок» Думчева? Мягко и спокойно освещают площадку молочные шары фонарей. И в эту минуту возникла передо мной грозная, дикая страна дремучих трав. Возник могучий, то нарастающий, то затихающий, но бесконечный, беспрерывный шум трав, колеблемых ветром, и Думчев. Один среди живых машин, слепых и многоглазых, уродливых и ядовитых, каждый шаг грозил гибелью, но он человек, и его гордый разум победил. Пора домой, уже поздно. Вот и Волхонка, недвижно лежит на асфальте узорная тень решетки большого двора Института Академии Наук. На небе полная луна. Белые колонны Музея изящных искусств стали такими, точно кто-то подсинил их белизну. Стеклянная прозрачная крыша музея чернеет, а цветы табака, что растут вдоль дорожки к главному входу, стали вдруг резко белыми, раскрылись. Тихо и лунно на Волхонке. Легкий ветерок приносит запах цветущего табака, легла и протянулась по асфальту тротуара тень одинокой липы. Чуть дрожит листва, и в ночной светотени так легки, зыбки, так шатки и едва изменчивы тени этой листвы, что останавливаешься. Как же ступить ногой на этот чуть-чуть дремлющий узор? Все тихо, плывет ночь над Москвой. Вот и дверь моей квартиры. В почтовом ящике газета, одна, другая, письмо. Потом звонок по телефону, совсем ненужный. Еще звонок, который давно ждешь. Но кто это тихо скребет стекло открытого окна? Это, видно, соседский кот, он весь черный, с крошечным белым галстуком. У соседей окна закрыты, и он осторожно по карнизу пробрался ко мне. Рама открытого окна мешает, я ему помогаю войти. Входите, гость, входите. Небо уже потемнело, и будет дождь, вы можете промочить лапки. Входите, гость. Кот устраивается спокойно и неторопливо на столе около стакана с васильками. Вы, васильки, были днем синие, а стали теперь при лампе лиловыми. Некоторые совсем посидели, те, что отцветают. Вот я вас отодвину, а то кот так развалился, что столкнется с стола стакан. Я все смотрю на седые васильки, и беспокойное, тоскливое чувство овладевает мною. Что скажет завтра физик о вечности красок? Что напишу я Думчеву? В открытое окно потянуло с Москвы-реки свежестью, на дворе совсем темно, небо в тучах, и мягко стучит по подоконнику мелкий дождик. Скоро осень. Нет, не заблуждение, а открытие. В очень поздний час я шел домой от физика Колганова. Были тихие старинные переулки Москвы, мирно горели лампочки у ворот, освещая из-под жестяного козырька номер дома и спокойный полукруг букв названия переулка. Люди давно спят, окна домов и домиков темны. Как часто в этих переулках в такой глухой час у меня становилось смутно на душе. Черные, пустые, чужие окна с какой-то враждебностью глядели на меня, одинокого прохожего в пустых переулках, ведь я нарушал гулкими шагами их кратковременный ночной покой. Но сейчас мне казалось, что окна радостно и приветливо встречают меня скользящим отсветом фонарей по черным стеклам. Радостная весть была у меня для Думчева. Колганов с кем-то говорил по телефону, когда я вошел в его кабинет. На минуту он прервал разговор, поздоровался со мной и сказал: «Мой разговор касается вас, слушайте». И Колганов снова продолжал с кем-то говорить. «Что? Нет, нет, это не дневной свет, не лампы дневного света, которые освещают подземный вестибюль метро. Здесь краски. Что? Вы слышали? Даже видели, как стена и платье светятся красками в темноте? Но это вовсе не то. Стена, стол, платье, если к их окраске подмешать соли кадмия и цинка и облучить ультрафиолетовыми лучами, станут светиться. Это люминесценция. А я говорю совсем о другом. Как меня понять? А вот как...